непременно закупоривается. Не сосуд, так желчный пузырь, не ум, так талант, не талант, так совесть, не совесть, так опять же сосуд. Ущемленная грыжа на почве однобоко понятой дисциплины, не счесть, сколько их в разных видах, и у взрослых, и у детишек. Самоотпускание понимается как самоотпущение, как греховность, столь же гадкая, сколь притягательная. По сей причине в подсознании зажатого гражданина и устраивается бетонированный застенок. Это знаменитая фрейдовская кутузка для запрещенных желаний, каморка за железным засовом, с глазком, куда то и дело заглядывает бдительный цензор. Не выпускать наружу. А там, внутри, есть и такая правда в человеческой психологии. Не вся правда, не главная, но существенная. И для тех особенно, кто привык жить в полицейском режиме внутренне. Тишь да благодать наверху. Соблюдаются все инструкции. Цензор, не уставая, вещает, что он-то и есть сознание, он и есть свобода. Но через глазок кое-что заметно не только ему. И потому, между прочим, дети зажатого гражданина бывают обыкновенно зажаты наоборот. Зажаты на выверт. Грыжа в другую сторону. Закупорка души устранима. Как бывалый сантехник, могу обнадежить. Сосудами и талантом сложнее. Закупорка мысли бывает и аварийный. А хорошо лежим? Проверим еще. Релаксация фазы входа. Вот да. Вот теперь и проверка уже не мешает. Сперва поиск. Проба, ошибка, проба. Как и во всяком деле, сначала ориентировка, прикидка. Даже если дело привычное. В данном случае ищем удобство, комфорт, оптимум. Видели, как устраиваются на покой собаки и кошки? Непременно сперва посуетятся чуть-чуть, покрутятся, приладятся, так и сяк. Потом затихают неподвижно. И мы так делаем инстинктивно. Однако у слишком многих инстинкт сбит с панталыку. Ложась сразу, сковываем себя позой заданной. Не посоветовавшись со своим телом, не вняв ему, пытаемся принудительно успокоить, не понимаем, почему не можем уснуть. То же самое и когда сидим, стоим, двигаемся. В любом деле нет привычки доверия своему естеству. Исключительно командно-административные методы. Если у вас так, настоятельно рекомендую испытать такую методу. Ложась спать, сначала вертитесь, сколько хватит сил, до изнеможения. Потом попытайтесь встать. Если не получится, ваша цель достигнута. Фазу следующую назовем приятием или согласием. Поза утверждена. Принимается за удобную, оптимальную. Это может быть и не так, но уже не главное. Что произойдет дальше, зависит теперь от мозга. Если он сам сумеет успокоиться, согласиться с положением, которое сам же создал. Все в порядке. Даже если висим вниз головой. Если нет, как раз